Гостями приходящих нельзя было назвать, посетителями тоже. Над правым креслом, угрожающе прямо над головой сидящего, кренилась полка, на которой стояли золоченные тома энциклопедического словаря, почему-то с 68 по 82. Сидящий в левом кресле всегда смотрел только на деда с Машей на коленях, а в правом опасливо поглядывал на полку на всякий случай. Маша всегда успокаивала, мол, не бойтесь, не упадет, здесь столько народу до вас сидело, и все живы остались. Дед довольно хмурился, покашливал. У аспирантов в глазах сияло обожание. На лицах кандидатов наук читалось страстное желание с дедовой помощью стать докторами. Самим докторам наук тоже многое бывало нужно. Отзыв на книгу, поддержка на ученом совете и так далее. Если у дяди Володи Любинского или дяди Алеши Васильева возникали проблемы, например, назначенную встречу перенести, то сначала через шкаф Машу вызывали в родительскую квартиру, а затем уже с поручением опять через шкаф она отправлялась обратно к деду. Так и курсировала, преисполненная сознанием собственной важности. Почтительная зависимость окружала деда, а вместе с ними и Машу, дедушкину внучку. «Какая чудная у вас внучка! Удивительный ребенок! Очарование!» Каждый произносил что-нибудь милое. Взирая на мир с острых дедовых колен, Маша чувствовала себя такой же важной персоной, как дед. А, возможно, еще важнее, ведь она была самой главной дедовой ценностью. И вне дома, во дворе или на даче, играя с девочками, она ощущала значительность деда для человечества и себя как полноправного представителя деда в мире. «Ну, принцесса, ты у нас теперь кинозвезда», — басил Володя Любинский, — танком передвигаясь по узкому ему в плечах и животе коридорчику. За ним, перебирая сухими ножками, семенила Аллочка Васильева. Алеша Васильев не так давно умер от инфаркта, год и 2 месяца назад. Плакал навзрыд Володя Любинский, плакал Юрий Сергеевич. С удивленными слезами смотрели на могилу Алеши своего мальчика Берта Семенна и Сергей Иванович. Алеша Васильев был единственным из мальчиков, включая и его собственного сына, кем Сергей Иванович всегда был полностью доволен. После защиты кандидатской Алеша преподавал. Руководителем его докторской был профессор, тоже бывший ученик Сергея Ивановича. В своей научной карьере Алеша полностью зависел от Сергея Ивановича. Издали совместно 2 учебника. Сергей Иванович собирался пробить ему профессорское звание и заведование кафедрой. Так что Алеша остался в семье. Володя Любинский ушел из науки в производство. И хотя Любинскому тоже необходимо было научное покровительство Сергея Ивановича, все же чистые производственники — это не ученые, второй сорт. С сыном Сергею Ивановичу было еще более мучительно. В части научной карьеры сын вроде бы оправдал его ожидания, кандидатскую защитил так легко, будто получил школьный аттестат. Затем увлекся модным математическим моделированием. И очень легко и быстро. Затем не мучительно, как полагалось, и как было у Алеши Васильева, а не положено быстро защитил и докторскую, стал доктором уже не химических, а математических наук. Сергей Иванович даже обвинял сына в том, что тот пользуется его именем. Не впрямую, конечно, но имя Сергея Ивановича Раевского в научном мире, безусловно, сыграло свою роль. Внутренний разлад отца с сыном никого не касался. А вот что Юрий Раевский, сын самого Сергея Ивановича Раевского, знали все, кому положено было знать. Сергей Иванович, в общем-то, понимал, почему его раздражает, что сыну так легко далась научная карьера. Член кор Раевский был чистым химиком. И сам род его научной деятельности требовал дотошной проверки гипотез.